Для чего же и с изнурением себя пишу? Щербатов Михаил Михайлович, князь. Родился 22 июля, 2 августа по новому стилю, 1733 года, Москва. Умер 12-23 по новому стилю, декабря 1790 года, там же. Похоронен в церкви села Михайловского, родовое имение Щербатовых Ярославского уезда. О третьем знаменитом русском историке XVIII века, князе Щербатове, основными источниками по-прежнему остаются статья о нем Фурсенко в русском биографическом словаре «Санкт-Петербург, 1912 год», том 24, страницы 104 по 124, и статья Венедикта Микотина «Дворянский публицист Екатерининской эпохи». Смотрите В.А. Микотин «Из истории русского общества», второе издание, Санкт-Петербург, 1906 год. Есть еще, правда, книга историка МГУ Федосова «Из истории русской общественной мысли 18-го столетия», М.М. Щербатов, Москва, 1957 год. Но это советский историк, да еще и на высоком номенклатурном посту. Так что нет у нас ни современной биографии Щербатова, ни тем более полной библиографии его трудов. А ведь библиография, как говорят немцы, мать всех наук. Да что Щербатов? Исчерпывающая 973 страницы книга о самой Екатерине II была издана в России только в 2002 году. Автор – испанская аристократка Исабель де Мадариага, с 1936 года живущая в Лондоне и с 1937 года изучающая русскую историю. Известная британская славистка, она была женой покойного английского историка польско-еврейского происхождения Леонарда Шапиро, книга которого «История КПСС. Моя первая любовь». В общем, монография «Исабель. Россия в эпоху Екатерины Великой» вышла еще 20 лет назад в Англии и теперь у нас. Упоминается в работе Исабель де Мадариага некая неизданная диссертация о Щербатове, написанная Афферико, Колумбийский университет, которую Исабель не смогла использовать в своей книге. Что ж, будем надеяться, что эта диссертация была не просто штамповкой для докторской степени, а там хоть трава не расти, и будет издана в виде монографии. Все-таки Колумбийский университет — это марка. Может, сам Марк Исаевич Раев был супервайзером диссертации Афферики? Князь Щербатов не был профессиональным историком. Прежде всего, в том полицейском государстве, образец в XVII веке Швеция, Пруссия, Австрия, по модели которого Россия развивалась, начиная с Петра I, Щербатов был аристократом, единственным теоретиком аристократии, как афористично выразился Милюков. И это в то время, когда, как писал Ричард Пайпс в своей классической книге «Россия при старом режиме», на протяжении всего XVIII века знатные и не столь знатные дворяне, обращаясь к монарху, весьма часто именовали себя его рабами. И дворян, и простолюдинов без разбору подвергали телесным наказаниям. Боярина и генерала лупили кнутом так же нещадно, как последнего крепостного. Петр в особенности любил, выказывая неудовольствие, пороть своих приближенных. Высший класс был избавлен от телесных наказаний лишь грамотой дворянству в 1785 году, то есть за 5 лет до смерти Щербатова. Аристократ и Россия. в которой самые знатные люди обращались к царю по формуле «Я Ивашка такой-то, холоп твой». Кажется, понятие взаимоисключающее. А нет. Один все-таки нашелся — князь Щербатов. Обратимся к его биографии. Родился в Москве в семье архангелогородского губернатора генерал-майора князя Михаила Юрьевича Щербатова, 1678-1738 годы жизни. Мать историка, тоже княжна, Ирина Семеновна Солнцева-Засекина. И отец, и мать принадлежали к древнейшим и знатнейшим семьям русской аристократии. Отец вел свой род от Рюрика. Образование и воспитание историк получил домашнее. С детства знал французский, немецкий, итальянский языки и получил массу сведений в различных науках. Но это в то время не было исключительным явлением. У Щербатова было две сестры и один брат. Кто была жена историка, неясно. Зато известно, что у него было 4 дочери и 2 сына. Одна из дочерей, Наталья, 1766-1797 годы жизни, стала матерью автора знаменитых философических писем и адресата 3 посланий Пушкина Петра Чаадаева. Хорошего внука имел Михаил Михайлович. В 17 лет Щербатов был зачислен в лейб-гвардии Семеновский полк. После 12 лет службы вышел в отставку в звании капитана и поступил на гражданскую службу. Еще во время военной службы у Щербатова, как писал Фурсенко, уже ясно наметился вкус к той деятельности, которая наполнила содержанием всю его жизнь и доставила ему славу. Что же касается служб Щербатова, то, как писал тот же Фурсенко, более близкое знакомство со свойствами его характера приводит к убеждению, что для него и всякая служба вообще была очень неподходящая, а тем менее военная. Если домашнее воспитание Щербатов получил по условиям того времени обычное, то подняться над окружающей его средой князь, вероятно, смог благодаря самообразованию. По-моему, только самообразование и есть действительное образование. Его невозможно получить, можно только взять самому. В 1759 году в ежемесячных сочинениях Миллера была опубликована первая статья будущего знаменитого публициста. Кстати, то, что впоследствии князь перешел от публицистики к истории, вероятно, влияние Миллера. Впрочем, как отмечал Ренан, вкус к истории самый аристократический из всех вкусов, а потомок Рюрика, вероятно, еще в детстве наслушался семейных преданий о славных делах своих близких и дальних предков. В 1767-68 годах Щербатов был депутатом от ярославского дворянства в созванной Екатериной II для выработки законов уложенной комиссии. Это было беспрецедентное в истории России событие. Заседала комиссия в родной для Щербатова Москве, в Кремле, в Грановитой палате. Делегаты съехались из всех уездов, со всех концов империи, от всех свободных сословий. Делегат от архангелогородских крестьян Чупров привез с собой около 500 наказов. Большие надежды возлагали русские люди на деятельность уложенной комиссии. В наказах, привезенных Чупровым и другими архангельцами, наверняка была масса важной информации по истории края. Использовалась ли она как-то местными историками? Вряд ли. В XVIII веке в Архангельске жил талантливый историк-самоучка Василий Крестинин. С течением столетий он стал заметной фигурой в масштабе всей русской исторической мысли второй половины XVIII века. Но судьба первого архангельского историка сложилась трагично. За свою борьбу с властьпридержащими в Архангельске он был приговорен к телесному наказанию и ссылке в Иркутскую губернию. До ссылки дело не дошло, так как несчастный современник и коллега Щербатова по занятию историей в 1759 году Крестинин создал первое в России историческое общество, общество для исторических исследований. В Щербатовской Москве аналогичное вольное российское собрание при Московском университете появилось в 1771 году. Член-корреспондент Петербургской академии наук умер. По последним сведениям, в тюрьме. Деятельность уложенной комиссии этого национального конгресса, как назвал ее Вернадский в своей русской истории, закончилась ничем. Однако именно с этого времени князь Щербатов – крупная общественная фигура. Фурсенко писал: «Для дарований Щербатова открылось подходящее поприще. Здесь он проявил и необычную силу воли, и ясность политических убеждений, и знание массы разнообразных сведений и красноречия. Из депутатов он был самым видным, из членов комиссии одним из самых выдающихся. Его имя встречается в числе кандидатов в маршалы, председателей большой комиссии, и при выборах после отказа Орловых и Чернышова он был шестым кандидатом на этот пост». В общем, как Анатолий Собчак в 90-х годах 20 века, только без всенародной любви, перешедшей потом, как всегда бывает, в ненависть. Телевидения во времена Щербатова не было. В комиссии князь Щербатов сразу выделился среди массы депутатов и благодаря своему уму, начитанности, энергии и благодаря вполне определенной защите сословных интересов. Но первый русский консерватор не преуспел. Спесь с родовой русской аристократией была уже навсегда сбита Петровской табелью о рангах. И хотя среди старого дворянства сторонников у Щербатова было много, стремление возглавляемой им партии убедить правительство не возводить простолюдинов в дворянское звание успеха не имело. Как писал Ричард Пайпс, хотя Екатерина симпатизировала интересам дворянства, она отказывалась превратить его в закрытое сословие, и приток со стороны продолжался. Щербатов же остался в памяти людей и истории русской политической мысли как сторонник и яркий пропагандист до Петровской Руси. Так написал в своей известной книге «Икона и топор. Интерпретация истории русской культуры» Джеймс Биллингтон, нынешний директор библиотеки Конгресса США. Серьезные занятия русской историей Щербатов, видимо, начал в 1762 году, выйдя в отставку. К этому же времени относится его сближение с Миллером. Успехи Щербатова в исторических занятиях быстро прогрессировали и, как писал Лучинский, в 1767 году Щербатов, вероятно, был представлен Екатерине II, и она открыла ему доступ в патриаршую и типографическую библиотеки, где были собраны списки летописей, присланные по указу Петра I из разных монастырей. На основании 12 списков, взятых оттуда, и 7 собственных, Щербатов, не имея никакой предварительной подготовки, взялся за составление истории. Исабель де Мадариага. История всегда привлекала Екатерину, полагавшую, что Россия нуждается в достойной, написанной по всем правилам истории, как в одном из факторов, необходимых для того, чтобы в Европе ее признавали как равную. В 1766 году императрица назначила Миллера директором архива коллегии иностранных дел, а позже определила князя Щербатова, хотя и не питала к нему личной симпатии, официальным российским историографом, разрешив ему свободный доступ в государственные архивы. Сама Екатерина II, бывшая немецкая принцесса, ставшая российской императрицей, тоже составила заметки по русской истории. Россию она отнесла отнюдь не к дикой Татарии, а к европейскому миру. Назначить историографом Щербатова посоветовал Екатерине Миллер. За дело князь принялся с американскими темпами. Уже к 1769 году готовы два первых тома истории российской с древнейших времен. По вопросу происхождения Руси Щербатов придерживался варяжской теории Байера-Миллера-Шлецера. В предисловии к труду Щербатов выражает признательность Федору Ивановичу. «Я должен признаться, что он, Миллер, не только мне вложил охоту к познанию истории Отечества моего, но увидел мое прилежание и побудил меня к сочинению оной». Всего вышло 15 томов. Свою историю Щербатов довел до 1610 года, то есть до смерти Василия Шуйского. Почему до Шуйского? Невольно вспоминается Пушкин. Ты помнишь, Шуйский? Теперь не время помнить. Не время помнить — прекрасный пушкинский эпиграф ко всей нашей истории. Последние тома, 14 и 15, были опубликованы на следующий год после смерти Щербатова. Щербатову повезло больше, чем его предшественникам Татищеву и Миллеру. Он увидел магнум опус своей жизни опубликованным. Его не бросали в крепость и не держали под арестом, как Татищева. Не было у него такого могущественного и упорного врага, как у Миллера. Наоборот, покровительство было оказано с самого верху. Императрица открыла для него архивы. Миллер первоначально охотно помогал, карьера тоже неплохо выглядит, тайный советник, президент камер-коллегии, сенатор, многочисленные ордена. Вот только генерал-майор Болтин, Шлецер, да и сама Екатерина подвергли критике его работу. Что делать, современники часто несправедливы к современникам. Осознание явления приходит позже, время все расставляет по местам. Да и то... Что же произошло с историей Щербатова? Почему современники ее не приняли? Фурсенко. Щербатов совершенно не был подготовлен к научным работам вообще, а к историческим в частности, совершенно не знал вспомогательных исторических дисциплин, исторической географии и этнографии, плохо читал древние рукописи, многого в них не понимал и не имел какого бы то ни было исторического взгляда, что мешало ему разбираться в событиях прошлого, отличать главное от второстепенного, важное от ничтожного, а порой даже и затемняло несложные события. Щербатов не оценил своей неподготовленности и сразу принялся писать и издавать свою историю, учась делу при самом производстве его. Учился Щербатов быстро. С каждым томом история становилась лучше. И вообще не ошибается тот, кто ничего не делает. Ключевский пенял Щербатову. Не умел различить двух Переяславлей, Южного Изолесского. Ну и что? Блох найти можно где угодно. Современные академики бесчисленных академий свою фамилию правильно написать не могут. Человек окончил МГУ, стал первым человеком в государстве, а не знает, что нет в русском языке слова «ложить», или что тост не поднимают, а предлагают. Это уже выпускнике Днепродзержинского металлургического и лауреате высшей литературной премии. Далее Ключевский резюмировал значение работы Щербатова. «Это первая в нашей историографии попытка изобразить внутреннюю жизнь общества. Вообще Щербатов удачнее угадывал вопросы, чем разрешал их. В этом его главная заслуга. Щербатов – человек умный и очень образованный, но без особенных дарований. История его написана тяжелым языком. Это, вместе с отзывами Болтина, помешало успеху его истории в обществе». Что ж, откуда берет общество свои идеи об истории? Верно. Из книг таких авторов, как Пикуль. Такие Пикули были и во времена Щербатова, и во времена Ключевского. Для меня лучше, написанная тяжелым языком, история Щербатова. Ведь Щербатов – аристократ. Он, как говорят во Франции, персона класса. И историю свою писал не на потребу этому самому обществу или даже Екатерине. Ее отзыв об истории Щербатова был «скучна, тяжеловато». Фурсенко отмечал, что история Щербатова была написана не для большого круга читателей. Конечно, персона класса всегда скромна, не имеет стремления угодить. Сам Щербатов на свой собственный вопрос «Для чего же и с изнурением себя пишу?» отвечал: «От юности моей, считая, что каждый гражданин по елику силы его достигать может, должен быть полезен отечеству своему, я в молодости моей, да и теперь не вижу достаточной истории России, предпринял ее писать, быв в отставке, более для собственного своего удовольствия, дабы через оную научиться познать состояние России». История Щербатова. «Справедливостью, точным последованием летописцев и редчайших писем из архива, повсюду видимым бесстрастием и довольную смелостью. А по самому сему, если кто после меня вздумает российскую историю писать, то уповаю во многих случаях, история моя ему будет вспомоществовать для сочинения изящнейшего труда и для сыскания нужных припасов». Совсем неплох слог у князя. Поблагодарим его за смелость, что взялся писать свою историю и за припасы. Ими пользовались и Карамзин в XIX веке, как-никак, и Соловьев, самый главный историк, и к тому же профессиональный, их ценил. Щербатов-то был все-таки любителем. По службе в Сенате был вынужден заниматься всякими грязными делами типа губернаторов-взяточников и так далее. Авторитет Щербатова среди современников был настолько высок, что когда однажды молодые преображенцы задумали запереть Екатерину в монастырь и провозгласить императором ее сына Павла, то планировали действовать так: если же Павел не согласится вступить на престол, его придется убить, а народ выберет себе нового царя, кого-нибудь из гвардии или, на худой конец, князя Щербатова. Недовольный современным состоянием дел, Щербатов видел свой идеал в допетровской Руси. Писал статьи для потомства. Поэтому Щербатов-публицист стал известен только после смерти, уже в середине XIX века. Самая знаменитая и яркая его работа была опубликована впервые в Лондоне политическим эмигрантом Искандером Герценом в 1858 году. «О повреждении нравов в России. Первый крупный исторический тамиздат». Писал ее Щербатов 4 года, закончил за год до смерти. «Лебединая песня первого русского славянофила». Читая «Нравы», надо помнить, какой была Россия во времена Щербатова. Герцен свое предисловие к ним снабдил эпиграфом. Словами французского посла Корберона из его депеши от 9 апреля 1778 года. «После этого спросят меня, как же управляется эта страна и на чем она держится. Управляется она случаем и держится на естественном равновесии, подобно огромным глыбам, которые сплочает собственный вес». Как похоже и на время нынешнее. Слова президента «Она утонула» о Курске, а до этого был Чернобыль из этой же серии. Не менее метко, чем французский посол, писал и Герцен. Щербатов, отворачиваясь от распутного дворца того времени, смотрит в ту дверь, в которую взошел Петр, и за нею видит чинную, чванливую Русь московскую, скучный и полудикий быт наших предков кажется недовольному старику каким-то утренним идеалом. И далее. «Всякому честному человеку должна была древняя Русь показаться чистой и доблестной в сравнении с этим бесстыдным развратом, с этим переходом Руси до Петровской в новую Русь через публичный дом. Современнику трудно было отделиться от всего и широким взглядом историка обнять это время. Стоять возле вообще мешает хорошо видеть. Гармония целого пропадает, много загорожено случайно близким, мелкое кажется громадным. Милый Герцен, Александр Иванович, кто вас теперь читает? В пресловутом массовом сознании действительно только и осталось исторических знаний о той эпохе, как Екатерина с Потемкиным в постели развлекались. «Всем без исключения нравятся одни лишь червонцы», — сказал как-то Иван Бунин. Кому-то не нравился Щербатов, кому-то Екатерина, и наоборот. Одно несомненно, заслуги Щербатова в деле разработки русской истории и издании памятников, к ней относящихся, за это потомство и должно сохранить о нем благородную память. Писал Фурсенко. Князю Михаилу Щербатову были свойственны такие крайне редкие у русских качества, как достоинство, неумение льстить и угождать, независимость суждений, твердость в отстаивании собственного мнения. Побольше бы таких историков, другой была бы и наша история. Литература. Пайпс Р. «Россия при старом режиме», Москва, 1993 год. Серков А.И. «Русское масонство 1731-2000 годов», Москва, 2001 год. Фурсенко В. «Щербатов Михаил Михайлович. Русский биографический словарь. Санкт-Петербург. 1912 год, том 24. Котлеров А.Н. Можаев Г.В. Крестинин Василий Васильевич. Историки России. Биографии. Москва, 2001 год. Лучинский Г. Щербатов Михаил Михайлович. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Санкт-Петербург, 1904 год, том 79. Исабель де Мадариага. Россия в эпоху Екатерины Великой. Москва, 2002 год. Ключевский В.О. Лекции по русской историографии. Ключевский В.О. Сочинение в 9 томах. Том 7. Москва, 1989 год. Герцен А.И. Предисловие к книге «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие А. Радищева». Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 томах, том 13, Москва, 1958 год. Дмитриева И.А. Щербатов М.М. Историки России, Москва, 2001 год.